Народ, всем привет! Сегодня, в общем, наткнулся на объявление ВКонтакте. Следующий текст там написан. В общем, человек пишет, что заехал на съемную квартиру и как бы обнаружил в шкафу 7 бутылок виски. Ну и пишет, что не пьет, мол, я сейчас буду ему звонить. Как бы то, что от виски как бы не отказываюсь, вроде бы как поехать забрать бы на халяву, вискарь был бы рад. Но ясное дело, что тут какой-то разводняк, поэтому что сказать. Сейчас позвоню, пообщаюсь, что он там скажет, будет видно. Давайте смотрите, что получится. Алло, здравствуйте. Да я вот в группе увидел, там алкоголь вы какой-то отдать хотите. Ничего не отдаю. А что за ерунда? Какие-то 8 бутылок там написано. Забирайте. Ну, забирайте. Что-что? Ну, забирайте. Ну, вы давали вот объявление, 8 бутылок по 0,7 вы отдадите. А говорить ничего не отдаю, я что-то не понял совсем. А как их забрать? И что это вообще за алкоголь? Никак. А говорить забирайте. Забирайте. Ну, давайте, заберу. Ну, забирайте. Ну, а куда подъехать? Улица Пушкина. Пушкина или Пушкинская? Да, да, да, улица Пушкинская. Улица Пушкина? Да. Дом Колотушкина. Дом Колотушкина. Угу. А какая квартира? Четвертая. Четвертая. И в какое время можно подъехать? Ну, через час. Через час можно подъехать, да. А какой вообще производитель вискаря, так ради интереса? Джек Дэниелс? Джим Бим. Я пару не раз слышал, простите. Ясно. Вот. Но они не паленые, нормальные? Не знаю. Не знаете? Сам. А в чем прикол-то, я вообще не пойму. В смысле? Ну я не пью, блин, зачем я в новый ход въехал? Здесь стоит, мне оно ни к чему. Угу, ясно. Ну, я как это самое, минут за 10, да как бы отъезжать буду вам позвонить, или как? Ну, да. Ясно. Ну, хорошо, давайте, наберу тогда минут за 10. Бред какой-то. Ну ладно, посмотрим, что это за развод. Ясное дело, что это развод, но какой-то забавный. Улица Пушкина, дом Колотушкина. И на полном серьезе говорит, не знаю, что это самое. Я пока в недоумении, народ, но как бы ясное дело, что это какой-то разводняк. Ладно, я ему позвоню минут через 20-30, скажу, что подъезжаю, ну и что он дальше скажет. Так, народ, ну чё, я пока ехал, походу раскусил эту тему. Видать, он вот этот Стёп был, там улица Пушкина, дом Колотушкина. Либо он меня знает, да, по голосу узнал, либо по номеру телефона, поэтому он так постебался. Либо подозрение возникло у него, что его сейчас будут разводить. Но, видимо, где-то в душе он все-таки надеется на то, что это не развод, поэтому вначале он вроде как какой-то стёб устроил, а потом вроде как и серьезно начал говорить. В общем, набираю ему, что он там сейчас скажет нам дальше. Алло, послушай, ну я вот гостиница Бруно сейчас, уже в принципе два светофора и уже на месте буду. Чего там, куда дальше, как забрать? Я дал адрес. Ну, а вы спуститесь или чего? Нет. А как? Квартиру поворачиваю. Что-что? Четвертая квартира. Ага, позвоню и вы мне откроете, да? Ладно, хорошо. Буду сейчас звонить. Так, ну непонятно, что происходит пока. Варит квартиру четвертую, звоните. Ну, сейчас как бы скажу, что стою у подъезда, звоню в квартиру. Что он дальше будет говорить, посмотрим. Сейчас скажу ему, что подъехал. Ну, в общем, слушайте, что я ему сейчас скажу. Алло, послушай, а я вот подъехал, тут как бы четвертая квартира на первом этаже, и тут вот охранник говорит, что это офис магазина «Эколаз». Может, я что-то не туда приехал? Ну вот я стою прямо, говорю, у входа, а четвертая квартира, он говорит, это четвертый офис на первом этаже. Прям вот с торца дома у входа, и тут как бы как офисный тут. Дом Колотушкина. Какую гараж? Ты сказал, улица Пушкина, дом Колотушкина, я подъехал. Ты говоришь, улица Пушкина, дом Колотушкина, правильно адрес? Ну, я подъехал, а что я угораю? В Воронеже. Да. А? Что-что? Что, бросаешь? Правда, в каком городе ты есть такое? Да нет. Да что такое? Потому что он тебя спросил, что в Воронеже город есть. Ну. Значит, там откуда он звонит мои гудки. В общем, народ не захотел он больше со мной общаться. Суть, наверное, в том, что это какой-то новый развод, я подозреваю. И он, видать, что-то пошло у него не так. Поэтому как бы он перестал со мной общаться. Ну, делайте выводы, что имейте в виду, что какой-то развод новый появился по поводу того, что чего-то подарю, дают объявление, что стоит как бы нормальных денег. Поэтому не видите на эти звонки, это все какая-то лажа. Всем мир.